Михаил Зощенко. Рассказ второй. Галоши и мороженое. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я и сейчас его люблю, но тогда это было что-то особенное. Так я любил мороженое. И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение. До того мне хотелось покушать то, что он продавал. И моя сестренка Лёля тоже исключительно любила мороженое. И мы с ней мечтали, что вот когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как 3, а то и 4 раза в день. Но в то время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам денег на мороженое. И вот однажды летом мы с Лёлей гуляли в нашем саду. И Лёля нашла в кустах галошу. Обыкновенную резиновую галошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась. Вот Лёля нашла эту галошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой. Вдруг по улице идет тряпичник и кричит: «Покупаю бутылки, банки, тряпки». Увидев, что Лёля держит на палке галошу, тряпичник сказал Лёле: «Эй, девочка, продаешь галошу?» Лёля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику: «Да, продаю. 100 рублей стоит эта галоша». Тряпичник засмеялся и говорит: «Нет, 100 рублей — это чересчур дорого за эту галошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее 2 копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями». И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Лёле 2 копейки, сунул нашу рваную галошу в свой мешок и ушел. Мы с Лёлей поняли, что это не игра, а на самом деле, и очень удивились. Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету. Вдруг по улице едет мороженщик и кричит: «Земляничное мороженое!» Мы с Лёлей подбежали к мороженщику, купили у него 2 шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали галошу. На другой день Лёля мне говорит: «Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь галошу». Я обрадовался и говорю: «Лёля, разве ты опять нашла в кустах галошу?» Лёля говорит: «В кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не меньше 15 галош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет». И с этими словами Лёля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошей и почти новенькой галошей. Лёля сказала: «Если тряпичник купил у нас за 2 копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту, почти что новенькую галошу, он, наверное, даст не менее 1 рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги». Мы целый час ждали появления тряпичника. И когда мы, наконец, его увидели, Лёля мне сказала: «Минька, на этот раз ты продавай галошу. Ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай, а то он мне опять 2 копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало». Я надел на палку галошу и стал махать палкой над головой. Тряпичник подошел к саду и спросил: «Что, опять продается галоша?» И я прошептал чуть слышно: «Продается». Тряпичник, осмотрев галошу, сказал: «Какая жалость, дети, что вы мне все по одной галоше не продаете. За эту одну галошу я вам дам пятачок. А если бы вы продали мне сразу 2 галоши, то получили бы 20, а то и 30 копеек, поскольку 2 галоши сразу более нужны людям, и от этого они подскакивают в цене». Лёля мне сказала: «Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще 1 галошу». Я побежал домой и вскоре принес какую-то галошу очень больших размеров. Тряпичник поставил на траву эти 2 галоши рядом и, грустно вздохнув, сказал: «Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. 1 галоша дамская, другая с мужской ноги. Рассудите сами, на что мне такие галоши? Я вам хотел за 1 галошу дать пятачок, но, сложив вместе 2 галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за 2 галоши 4 копейки, и мы расстанемся друзьями». Лёля хотела побежать домой, чтобы принести еще что-нибудь из галош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама звала нас домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал: «Итак, друзья, за эти 2 галоши вы могли получить 4 копейки, но вместо этого получите 3 копейки, поскольку 1 копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми». Тряпичник дал Лёле 3 монетки по копейке и, спрятав галоши в мешок, ушел. Мы с Лёлей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями, с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг тетя Оля сказала: «Что за странность? 1 моя галоша тут, под вешалкой, а 2-й почему-то нету». Мы с Лёлей побледнели и стояли, не двигаясь. Тетя Оля сказала: «Я великолепно помню, что пришла в 2 галошах, а тут сейчас только 1, а где 2-я, неизвестно». Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал: «Что за чепуха в решете? Я тоже отлично помню, что пришел в 2 галошах. Тем не менее, 2-й моей галоши тоже нету». Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и 3 монетки по копейке со звоном упали на пол. Папа, который тоже провожал гостей, спросил: «Лёля, откуда у тебя эти деньги?» Лёля начала что-то врать, но папа сказал: «Что может быть хуже вранья?» Тогда Лёля заплакала. И я тоже заплакал. И мы сказали: «Мы продали тряпичнику 2 галоши, чтобы купить мороженое». Папа сказал: «Хуже вранья это то, что вы сделали. Услышав, что галоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился рукой за сердце. Но папа им сказал: «Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля. Я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лёлины и Менькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые галоши». Мы с Лёлей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал: «Это еще не все. В течение 2 лет я запрещаю Лёле и Меньке кушать мороженое. А спустя 2 года они могут его кушать. Но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю. И всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое». В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил галоши тете Оле и дяде Коле. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые 2 года мы с Лёлей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть. И всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь, иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь. Сейчас, дети, очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготовляют это приятное блюдо. Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое. И я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.